С ней было необходимо серьезно поговорить и четко определить границы невмешательства, а то к последним порам Финниган чуть не набросился на Гермес кулаками, так как ему, как моему соседу, тоже доставалось критических замечаний, меньше, чем мне, но и этого хватало, чтобы возмутить свободолюбивого ирландца. Гермиона, выползя из башни Трелани, одуревшей от духоты и жженых ароматических палочек, я остановил девушку, собравшуюся вместе со всеми вернуться в помещение факультета. Это были последние на сегодня занятия. «Да, Рон, тебе было что-то непонятно?» Прижимая к себе пару крупных томов по прорицанию, Герми была деловита и, казалось, совсем не устала. Но я покачал головой, отрицательно, сказал негромко, но твердо. «Надо поговорить об этом твоем шефстве надо мной. Это распоряжение профессора МакГонагал, и если ты думаешь, что сможешь меня от него отговорить, даже и не надейся, Рон». Она упрямо вздернула носик, стараясь глядеть на меня свысока, но у нее не получилось. «Не на того напала, не об этом речь», — буркнул я, шагнув к перилам и бросив мимолетный взгляд вниз длинной винтовой лестницы, убеждаясь в отсутствии лишних ушей. Все остальные студенты уже разошлись, и я, косо посмотрев на Гермиону, сказал ровно: «Дело не в самом поручении, дело в том, как его выполнять. Рон, я знаю, что тебе с непривычки тяжело, но это потому, что ты неусидчивый, ленивый, безответственный». Каждое последующее слово она проговаривала все тише, видя, как у меня взлетает в изумлении бровь, после чего неуверенно добавила: «Был, вот именно, был», сложив руки на груди, оперся о перила, сказал, стараясь говорить спокойно: «Тот Рон, которого ты знала, все, кончился, аккурат в том палаточном городке, после чемпионата. Считай, что он умер, и перед тобой совсем другой человек, единственно, с той же внешностью, с тем же голосом, но другой, переживший и переоценивший свою жизнь и сделавший, наконец, правильный выбор». Она смотрела на меня, в первый раз, наверное, не зная, что ответить, и лишь просто кивнула, серьезно, с плотно сомкнутыми губами, а я чуть улыбнулся уголком рта. «Не поверишь, но я действительно хочу учиться, и хочу не только нормально закончить этот курс, но и заново самостоятельно пройтись по программам предыдущих, потому что, такое ощущение, что я не то, что не слушал, а словно вообще отсутствовал на занятиях все это время». Тут уже, чуть улыбнулась она, не смело, но очень обнадеживающе, для меня, и я, решившись, предложил: «Гермиона, пойдешь со мной в библиотеку? Я там хотел еще раз основы магии повторить. Системный подход, он требует упорядоченных знаний, а я даже основы толком не помню». «Ох, Рон, у тебя и вправду с пониманием законов сочетания заклинаний большие проблемы. Эту твою, Левиаса, я до сих пор помню». Она улыбнулась уже по-настоящему, каким-то, чуть кокетливым жестом, заправив прядь за ухо, и кивнула: «Пойдем, все равно я туда собиралась. У меня не вся нужная литература, а вчера мадам Пинс не было. Я сразу после занятий в библиотеку ходила, но та была заперта, а МакГонагал сказала, что ее и не будет до завтра, что-то семейное. Вот это номер». Я удержался от комментариев, но еще раз вспомнив события прошлого вечера, сам себе задал интригующий вопрос: «Так кого трахал в библиотеке Филч?» Лица его ППЖ я не видел, только задранные ноги в чулках, да туфли на каблуке. Просто местный библиотекарь была самым очевидным для меня вариантом. А тут, оказывается, целая интрига вырисовывается. Под размышления на тему, а кто же это, соблазнившаяся филчевскими маслами, дама, мы и дошли, собственно, до места. Стоило нам зайти и обратить на себя внимание, сидевшей за столиком библиотекарши, как та стремительно расплылась в довольной улыбке: «Гермиона, здравствуй, деточка. Я только первый день как вышла, а ты уже ко мне». Пинс подскочила и обняла мою сокурсницу, стремительно краснеющую под моим офигевающим взглядом. «Я тут помогаю, периодически», — буркнула Гринджер, смущенно. «Каталогизацию провожу, помогаю с сортировкой». Она такая скромная, библиотекарь, вернувшись к своему столу, выдвинула верхний ящик, что-то ища. «Если бы не Гермиона, мне бы было значительно тяжелее. Давно прошу помощника, но у Академии лишнего финансирования нет, и приходится, вот, просить неравнодушных студентов помощь». Я покивал, глубокомысленно. Но тут Пинс наклонилась сильнее, отчего край юбки поехал вверх, открыв резинки чулков, и я прикипел к ним взглядом. «Рон», — тихо зашипел рассерженной кошкой Гринджер, отследив, куда смотрят мои округлившиеся глаза и дергая с силой за рукав мантии. Я позволил, кипевший словно чайник девушке, отвернуть ошарашенного меня от этого занимательного зрелища и в который раз начал вносить коррективы в сделанные совсем недавно выводы. Ноги были те же, глаз у меня острый, а память цепкая. Тем более, что такой раз увидев, всю жизнь не забудешь, и зуб даю, что чулки, туфли, да и сами ноги, были ровно такие, какие я видел вчера. Больше всего меня убедило родимое пятно, аккурат над резинкой чулков, на левой ноге. Сложно представить, что есть двое людей с одинаковыми родинками, и в одинаковых чулках, да, значит Филч трахал, все-таки Пинс, но Пинс вчера не было. Кого трахал Филч? Тут, между делом, библиотекарь, пожаловалась. Гермиона, опять вчера кто-то пытался в запретную секцию попасть, представляешь? Прихожу, а магические печати частью сняты. Не все, попасть туда так и не смогли, но все же, поджав губы и доставая из ящика, наконец, с таким упорством разыскиваемое, добавила. Опять студенты, наверное, все им не имется, каждый год пробуют, задумалась на секунду. Только вот не помню, чтобы прямо в первый день занятий. Подойдя, протянула девушке коробку с кипой карточек, сказала, в ответ на вспыхнувшие глаза. Новое поступление, посмотри, может, заинтересует что. Гринджер с маниакальной улыбкой закивала, а мне пришло в голову предположение, которое я сходу отбросил как бредовое, но потом снова к нему вернулся, ибо оно было наиболее простым. Кто-то, приняв оборотку, под видом мадам Пинс залез в библиотеку, зная, что самого библиотекаря в Хогвартсе нет, но знает об этом ограниченный круг лиц, с целью взлома запретной секции, естественно. Тут в библиотеке появился Филч, который, сделаем логическое допущение, является сексуальным партнером настоящий Пинс, неизвестный, чтобы не вызвать подозрений, ответил ласком, ГМ, ладно, пусть будет ласком, хотя я постарался не представлять себе, как это выглядело в исполнении смотрителя Хогвартса, и вступил с Аргусом в, мне, контакт, назовем это так, после чего Филч ушел, а неизвестный, успешно притворившийся библиотекарем, продолжил свое черное дело. А теперь, внимание, вопрос. Так кого же, на самом деле, трахал в библиотеке Филч? Глава 13. Гермиона что-то конспектировала у себя, просматривая выданные Пинс, карточки. Иногда подскакивала, уносясь в ту или иную часть библиотеки, после чего задумчиво возвращалась, снова быстро-быстро строча записи. А я механически листал книжку по основам заклинания и никак не мог сосредоточиться. Неужели Крауч-младший настолько безбашенный извращенец, что лег под Филча, пусть и под оборотком? Бррр, меня аж передернуло от такого. Или все-таки не он, но представить в таком качестве какого-нибудь студента мне было еще сложнее. Если только студентка-геронтофилка, мда, лучше об этом не думать. И лучше бы это действительно был не Крауч. А то теперь мне просто страшно будет приходить на наши внеплановые занятия, следующие из которых, между прочим, сегодня, через полтора часа. Рон, ты где витаешь? Вернувшись из очередного рейда по библиотеке, Гринджер обратила наконец внимание на мой рассеянный вид, уперла руки в боки и язвительно поинтересовалась. Все никак не можешь чулки мадам Пинс выкинуть из головы, ТСС, я замахал на нее рукой, оглядываясь на библиотекаршу в конце зала. Услышит, мне краснеть потом, сказал первое, что пришло в голову. Нет, конечно, просто о зельеварении задумался. С Финниганом каши не сваришь, один я не успеваю, а с ней пират-радешенник, лишний повод унизить Гриффиндор. Она подняла брови, изумленно. Так ты не шутил тогда, ХМ, задумалась, присела напротив. Мы были единственными посетителями, нам никто не мешал, тишину разгоняли лишь большие напольные часы с маятником. Внезапно, Гермиона вскинула голову и сказала, полным решимости, голосом, «Тогда садись на зельях со мной, а соседка твоя?» Задал я резонный вопрос, та лишь поморщилась. «Да ну ее, таланта нет, инициативы никакой. Мне, конечно, не жалко, но надоело». Я рассмеялся, «Шимусу самая пара выйдет, то есть...» Ты не против, а то, с лучшей-то студенткой курса, какой дурак против будет. Она только вздохнула, видимо коря себя за невольный порыв, но сказанного не воротишь. Поэтому, сказала сурово, Рон Уизли, но только попробуй запороть мне зелья, и живой ты позавидуешь мертвым. Посверкала, для острастки, глазами, но, не видя возражений с моей стороны, вернулась к прерванному занятию, а я, уже более осмысленно посмотрел в книгу. Вот и решилась моя проблема со Снейпом. Надеюсь, ему не взбредет в голову начать нас пересаживать, это будет совсем уж подло. Мысли о Крауче отошли на второй план, и я принялся внимательно читать, из чего же состоят и как работают заклинания. Теория начиналась с понимания роли и места палочки в сочетании заклинания. Палочки являются концентраторами магии, читал я, излучая ее в пространство, но не постоянно, а лишь при магодинамическом резонансе. Условием магодинамического резонанса является правильное вербально-динамическое воздействие на палочку. Я с подозрением оглядел книжку, приостановив чтение. Это точно основы для 11-леток, а не пособие для аспирантов кафедры чар, но нет. Основы магии, один курс, рекомендовано министерством, бла-бла-бла и тому подобное. Осмыслив прочитанное, понял, что владеть беспалочковой и невербальной магией мне не светит, как и всем остальным магам тут, потому что для сотворения заклинания нужны три обязательных компонента, это палочка, слово и жест, вот так, с большой буквы, выкини хоть один, и никакого великого колдунства не выйдет, печалька, но теперь понятно, почему даже Волди орет Авада Кедавра, а не молча мочит всех вокруг, никому еще не удалось обойти этот запрет, заклинания, относимые к простейшим и подходящие для освоения учениками начального курса, нетребовательны к точности жеста и среднетребовательны к точности слова. При произношении нужно соблюдать ударение в слове, соотнося его с начертанием жеста. Там приводился каноничный пример заклинания «Вингардиум Левиаса». Жест в данном случае состоял из вертикального движения палочки при проговаривании «Вингардиум», и требовалось, чтобы звук, на который падает ударение, совпадал с верхней точкой взмаха и горизонтального, рассекающего, движения, крайняя точка которого должна совпадать с ударением в слове Левиаса. Соответственно, изменение ударения сбивает резонанс, и на выходе получается пшик. Почитав, я схватился за голову. Заклы первого уровня – это все то, что не требовательно к жесту и, как правило, состоит всего из двух движений палочкой. Но и то, запороть куча возможностей. А начиная дальше, сложность каста растет в геометрической прогрессии. Ударения в слове и словах должны четко совпадать с экстремумами, рисуемой жестом конструкции. В том же противо уже жест из четырех движений. И это заклинание третьего курса. Экспеллиармус уже дается не всем учащимся. Поттер, с его интуитивным кастом такого заклинания, уже уникум. Ибо пятижестовая конструкция с двумя ударениями в слове. Приводился пример, что если для уверенного исполнения подобного заклинания нужно в среднем 1000 повторений, то для рефлекторного использования не менее 10000 повторов. Прямо каратистские ката какие-то. Планы быстро овладеть богатым арсеналом всевозможных заклинаний развеялись как дым. А я понял, почему на чемпионате, тогда, все эти тысячи обывателей слепо рванули бежать. Да попросту позабывали в страхе как колдовать. В спокойной обстановке еще куда ни шло. А вот так, ночью, при пожаре, трясущимися руками, попробуй, не то что жест правильно воспроизведи, еще слово правильно вспомни. А ведь есть еще заклинания, которые должны при определенном эмоциональном настрое кастоваться. Но тут часы пробили 6:30, и я начал собираться. Гермиона вся была в своих книжках, растрепанные волосы и засученные рукава мантии явственно говорили, что она здесь надолго. На мое, я пойду, кивнула только и снова зарылась в изыскание. Пожав плечами, закинул сумку на плечо, попрощался с библиотекаршей и неохотно поплелся в сторону кабинета ЗОЦ. А если Крауч действительно законченный пидорк-извращенец, приду, а там он в грюмовском обличье, в розовых кружевных трусах и с посохом в жопе, да меня же сразу в Мунго увезут. Если я, конечно, успею убежать. Дверь кабинета я приоткрывал не без некоторого опасения, но увидев, что Грюм одет как всегда, а посох лежит на столе, тихо выдохнул и зашел уже смелее. Старый Аврор стоял ко мне спиной, словно задумавшись, и я уже было собрался его окликнуть, как в кабинете вдруг, со страшной силой, что-то взорвалось. Очухался я под партой, под которую улетел в кувырке в сторону, судорожно нашаривающим палочку. Хотя, хоть убей, ни одного заклинания не вспоминалось. Еще одна иллюстрация к выводам из прочитанной книги, что без долгой наработки палочка как мертвому припарка. Реакция хорошая, действие, послышался довольный голос незаметно подкравшегося Грюма, оказавшегося, совершенно незаметно от меня, сбоку с палочкой в вытянутой руке. Сойдет. А вот что ты думаешь делать дальше? Ну, протянул я, нервно поглядывая на лже Аврора, Мало ли что Краучу в его больную голову придет. Наверное, обнаружив противника, атакую его каким-нибудь заклинанием. Ну так атакуй, Грюм улыбнулся своей кривой ухмылкой, а мне пришлось признать очевидное. Я бы рад, сэр, но что-то не вспоминается ничего. То и оно, Уизли. И 99 наших так называемых магов из 100, в такой ситуации тоже не сразу сообразят, с какой стороны за палочку взяться. Опустив палочку, Аврор прохромал обратно к своему столу и поднял что-то лежавшее там и блеснувшее в свете ламп. Лови. Вовремя сообразив, что у него в руках, я отшатнулся, снова ныряя под парту, а в соседней задрожал, крепко воткнувшись в нее, нож. Финка, похоже, что моя. Либо копия, с такой же наборной рукояткой. Бери. Забрал в Аврорате, Грюм, взяв со стола второй предмет, оказавшийся кожаными ножными с креплением за запястьем, поковылял ко мне снова. Выдернув с усилием нож из парты, я распрямился и хмуро посмотрел на профессора. Кого-то мне эти его воспитательные приемчики напоминали. Один в один некоторые мои знакомые брушники. Хорошие средства для боя на коротке. Грюм протянул мне ножны, кивнул на нож. Выбор одобряю, в нашем деле самое оно. А то начинают, то кортики какие, то чуть ли не полумечи таскать. Думаете, нужно? Спросил я, крепя конструкцию к руке и проверяя, как входит финка. Обязательно. Палочку можно выронить, потерять. Тут он осклабился, вспоминая, видимо, мой случай, но не говорить же ему, что бросил я ее специально. Могут обезоружить, да мало ли. И большинство магов будет считать тебя абсолютно неопасным, и вот тогда нож под ребро их сильно удивит. Блин, мне показалось или нет, что последнюю фразу он сказал как-то по-другому, чуть с иронией, что ли. Я пытливо вглядывался в лицо Грюма, но то никак не изменилось, лишь волшебный глаз ни на минуту не замирал на одном месте, продолжая судорожно метаться из стороны в сторону. А в общем, залог победы – это связка из 2-3 заклинаний, отработанная до автоматизма. Аврор присел на ученический стул, хлебнул из бессменной фляжки, продолжил. В Аврорате мы изначально до состояния, когда ночью поднимешь палочку в руки и еще проснуться не успел, как кастанул, отрабатывали связку Экспеллиармус Ступифай, Инканцера иногда. Люмос Максима против оборотней хорош был, у них глаза намного чувствительней. А противо? Спросил я про щитовые чары. Грюм покачал головой, устало откидываясь и облокачиваясь о парту. Я присел тоже, разговор был полезный, так как весь арсенал выучить было нереально, нужно было выбирать оптимальный малый набор выживания попаданца. И личность Грюма, пусть даже и такая, поддельная, была ценным источником знаний в этом вопросе, ответил мне, смотря куда-то в сторону. Если только кому делать нечего было, от чего-то серьезного он не защитит, а простыми в нас кидали редко. В бою нужно двигаться, постоянно менять позицию и стараться действовать неожиданно для противника. Стоять на месте и надеяться на крепость защитных чар – задача дурная. От Авады еще ни одни чары не спасли. А какую связку мне посоветуете? Задал я логичный вопрос. А что ты умеешь? Поинтересовался Аврор и, увидев мое поскушневшее лицо, резонно заметил. О том и речь, но сжалился, над печальным мной, сказал, подумав. Из тех, что попроще, Ступифаи, наверное, все-таки противо, его хватит прикрыться от любых школьных заклинаний. Спасибо, сэр, шаркнул ножкой я. Обязательно буду нарабатывать. А Грюм, неожиданно, хохотнул. Конечно будешь, куда ты денешься, чтобы к следующему нашему занятию, эти два заклинания от зубов отскакивали. Понял меня? Понял, сэр, вскочил я по стойке смирно. А когда следующее занятие? Через неделю, в это же время. А теперь свободен, Аврор махнул рукой, отпуская меня, и я, быстро подхватив сумку, которая так и осталась лежать у входа, выскочил из кабинета, а то Грюму взбредет в голову. Напоследок, рвануть еще что-нибудь. Глава 14. Вернувшись в гостиную Гриффиндора, буркнув портрету полной дамы недельный пароль, узнал, что все самое интересное и позорно пропустил. В одном углу гостиной пребывал мой товарищ Шимус с фингалом под глазом, но веселый и довольный, с поддержкой в виде Дина Томаса, а в другом мрачный Невилл с разбитой губой, которого отчитывала, похоже, только что вернувшаяся из библиотеки Гермиона. Слушать, что она втирает Лангботтому, я не стал, пусть сами разбираются, тем более, в чем причина разборок, я догадывался. Ирландец сидел в кресле, а британо-африканец изображал боксерского тренера, то обмахивал Финнигана полотенцем, то массировал ему плечи. «Ну что, мой веселый друг, у вас произошло?» Кинув сумку с книжками возле кресла, спросил я. Даниил совсем берега попутал. «Давай про тебя гадости разные говорить. Еще нашел кому?» «Мне, твоему лучшему другу», — ответил Шимус, продолжая улыбаться. «И ты не стерпел?» — констатировал я, позлорадствовав над напарником Поттера. Лицо у того было явно более опухшим. «А то, я же ирландец. А фингал-то, как получил?» Я критически осмотрел товарища, не находя больше других отметин. Невилл же вообще никакой. Финниган махнул рукой, чуть смутился, сказал. «Да не ожидал я, он мне первым ударом в глаз попал. Потом-то я его отметелил, но глаз все-таки он мне подбил. Ладно, раз ты за меня отомстил, значит и Мерлин с ним. Добавлять от себя не буду, пусть живет, а не успокоится, темную ему устрою». Я усмехнулся, прищурившись. «Когда Лангбаттом узнает, что я с Герми на зельях вместе сидеть буду, его вообще Кондрати хватит. Кстати, Рон, что там Грюм, уже показал что-то убойное? Расскажи, а лучше покажи». Финниган кровожадно ухмыльнулся. «Вон и подопытный имеется». «Не, ничего такого. Сказал только за неделю ступифа и противоотработать, чтобы на автомате выходили. Так неинтересно». Шимус тут же поскушнел. Я не напрашивался. Пожав плечами и упав в соседнее кресло, я достал из сумки давешние основы заклинания и открыл с момента, где окончил читать. Лень ленью, а без четкого понимания принципов тренировки и каста заклинаний просто труба, а не крутой попаданец получится. Тьфу, ты что, вечер чтения хочешь устроить, что ли? Сплюнул ирландец с отвращением, глядя на обложку книги. Ну, есть такое намерение, подтвердил я, устраиваясь удобнее и закидывая ногу на ногу. Тебя что, Гринджер покусала? Пошли лучше с нами, тренировку команды по квиддичу посмотрим. Не, я тут лучше, вот и отгадка где Поттер, так как Невилл был непривычно один. На тренировке наш бессменный ловец и близнецы, тоже, похоже, там. То-то так тихо. Тогда мы пошли, соскочив с кресла. Финниган, гордой походкой победителя, прошелся к выходу, на пару с Дином, а я вновь вчитался в текст. Оказалось, что есть и нюансы с классификацией заклинаний, в зависимости от требуемой мощности источника самого мага. И учеба с 11 до 17 лет была придумана не просто так. В 11 лет у магов стабилизируется магическое ядро, выравнивая магический потенциал, устанавливая его на определенном уровне. В течение последующих 7 лет этот потенциал достаточно быстро растет, после чего замедляется и бессознательной тренировки почти не меняется в процессе дальнейшей жизни. Базовый естественный прирост после магического совершеннолетия и до момента достижения 70-80-летнего возраста составляет около 10%. Но природа не дает всем одинаковые шансы, так у родовых семей потенциал в среднем выше, чем у маглорожденных, хотя и бывают редкие исключения. Я так понял, что это так было с Невиллом, которого чуть не приняли за скриба. Заклинания, изучаемые в академии, распределены по годам обучения не только по сложности сочетания каста, но также и по мощности, требуемой от волшебника для их активации. То же заклятие Патронуса почти не дается ученикам младше 5 курса. Тут я стал прикидывать, если Поттер смог это дело скастовать на 3-м, значит его потенциал серьезно так выше среднего уровня. Вот почему вся боевка ему так хорошо дается. Мимолетом позавидовал, но тут же одернул себя. Своего собственного потенциала я не знал до сих пор, а вдруг я и горичке в нем мало уступаю. Кстати, это можно было проверить, попытавшись скастовать что-то со старших курсов. Закрыв книжку, принялся серьезно обдумывать прочитанное. Это что же получается, этот самый потенциал после академии почти не меняется, то есть между выпускником и опытным магом разница только в, собственно, опыте, хотя скорость каста явно с опытом выше должна становиться. Тут я вспомнил, что вроде как в каноне присутствовала еще и невербальная и бесполочковая магия. Полистал, но в основах намека на нее не нашел. Все также утверждалось, что сочетание всех трех компонентов обязательно. Похоже, надо будет на эту тему раскручивать Грюма. И еще меня смутила фраза «базовый естественный прирост». Логически вытекает, что может быть и искусственный дополнительный прирост. Об этом тоже надо будет уточнить. Я шел по пустынному коридору, быстро, почти бежал. Стрельчатые окна мелькали по бокам, а шаги гулко отдавались в высоких сводах. «Рон, подожди!» Резко затормозив, что полы мантии хлестнули по ногам, я обернулся и увидел бегущую за мной Джинни. Нагнав, она устало согнулась, оперлась о колени, восстанавливая дыхание. «Уф, наконец, догнала», выдохнув, она распрямилась, улыбнулась мне. Похорошела, словно повзрослев, что я, невольно, залюбовался, и сейчас чуть смущенно смотрела на меня. Но в ответ на мое «Что случилось?» она посерьезнела, подошла, взяв меня под руку и сказала: «Надо поговорить, это важно». Я напрягся, внимательно оглядывая коридор, но больше никого не было. Чувство, нет, не страха, скорее опаски, чуть шевельнулось внутри. Этот серьезный тон. Джинни действительно что-то беспокоило. «Пойдем, есть надежное место для разговора». Потянув меня за руку, она повела ей одной известным маршрутом, пока мы не оказались у неприметной двери. Махнула палочкой, открывая. «Заходи, быстрее», снова запечатала заклинанием, «стоило нам пройти». Класс, заброшенный класс, с покрытыми пылью партами, наклоненной доской и странным чучелом в углу. Центральный ряд был сдвинут, и посредине хватало пустого пространства. Шагнув к доске, я коснулся ее рукой, толкнул, под скрип давно не смазанных петель, провернул. Пусто, только тот же слой пыли. Обернулся к сестре. «Так о чем ты хотела, инкарцера?» Резко развернувшись, она выстрелила в меня темным жгутом, который обвился вокруг меня, превращаясь в толстый канат, надежно примотавший руки и стянувший ноги, что я еле устоял. «Что за... Джинни, ты что творишь?» Изумлению моему не было предела, особенно когда я увидел, что лицо сестры стало вдруг жестким, хищным даже. «Я-то, Джинни, а вот ты кто?» Она медленно перемещалась по классу, не опуская направленную точно мне в лицо палочку. «С лицом моего брата, с голосом моего брата. Но только ты не мой брат», она цедила слова, зло, сквозь зубы. «Так кто ты, Рон? Я, просто то, что случилось на чемпионате, сильно меня изменило». Я старался говорить уверенно и чуть изумленно, словно бы не веря в такие чудовищные подозрения, но понимал, что это вряд ли что-то даст, слишком продуман был план и уверен на исполнение. «Врешь», она била словами наотмашь. «Ты изменился раньше, за несколько недель до него, смог провести всех, похоже, знал что-то про Рона, кто-то из школы, да, рассказывал, но только ты не мог знать, что у нас с ним были особые отношения, в Хогвартсе он их не показывал». В голосе ее послышалась боль, а я опустил глаза, мне было стыдно, но я же тоже был не виноват, что меня закинуло именно в Уизли. Рон всегда заходил ко мне вечером, пожелать спокойной ночи, никогда не забывал, а тут вдруг раз и как отрезало. Еще эта шутка про Поттера, который почему-то должен был, вдруг, приехать к нам. Мой Рон никогда бы не стал так шутить. Приблизившись, она ткнула палочкой чуть ли мне не в лоб. «Говори, кто ты, или я за себя не отвечаю». И я решился. Собравшись с мыслями, честно и правдиво рассказал все, ну почти все. Подробности убийства Шинпайка ей знать было ни к чему, да и то, что в моем мире они выдумка школьной учительницы, тоже. Неожиданно сам увлекся, все же, все было еще свежо и живо в памяти. Поведал и про изыскания газетные, и догадки про Седрика Дидгари. Говорил много и долго, наверное, несколько часов. Сначала Джинни стояла, а неверие и подозрения продолжали плескаться в ее глазах, но мой рассказ был слишком подробен, такое сходу не выдумаешь, и, опустив палочку, она присела на парту. Через час она убрала путы, и присел уже я, разминая затекшие мышцы. Постепенно, лицо ее разглаживалось, приобретая сначала задумчивое, а затем уже заинтересованное выражение. «Говоришь, ты был взрослым мужчиной, военным?» Неожиданно спросила она. «Да, даже повоевать пришлось», ответил я, и она кивнула. «Это заметно. Тяжело, наверное, в теле подростка?» «Не особо», пожав плечами, я уточнил. «Если только забыть, что я там был намного выше, да и вообще, крупнее». Она вдруг улыбнулась, медленно встала, сказала, пристально разглядывая меня. Я сразу почувствовала, что тут что-то не то, но окончательно убедилась в этом, когда поняла, что не могла влюбиться в собственного брата. Ее мантия полетела на пол, оставляя ее в блузке, школьной юбке до колена и туфельках на низком каблуке. Я поперхнулся, расширяющимися глазами глядя на Джинни, а она расстегнула верхнюю пуговку, медленно приближаясь ко мне, и я закрыл глаза ладонями, чтобы не смотреть на все это, пробормотал в панике. «Джинни, ты же моя сестра, только по крови», послышался ее томный шепот возле моего уха. Подавшись от неожиданности назад, я свалился с парты на пол, Альтернативная концовка главы 14. Для тех, кого смутила или огорчила имеющаяся концовка, альтернативная создана, как бы, если бы, это был фикс претензии на серьезность. П.С. С какого момента вставляется, думаю, вполне понятно, заменяется сцена с приставаниями Джинни к Г.Г. Она, вдруг, улыбнулась печально, медленно встала, сказала, пристально разглядывая меня, значит, от моего брата осталась лишь оболочка, а его личность полностью стерлась. Получается так, я развел руками, я не выбирал, сам заложник обстоятельств. Я понимаю, протянула она, чуть склонив голову. Мне стало ее жаль. Это, наверное, очень больно, узнавать, что близкий человек вдруг все равно что умер, а внутри его тела живет совсем чужая личность. И что на это сказать, я просто не представлял. Но, как оказалось, Джинни еще не закончила. Понимаю, но принять не могу, сказала она безжизненным голосом. Увидев ее пустеющие глаза, я понял, что не успеваю, с криком «Нет», вытягивая вперед руку. А ее палочка уже смотрела мне в лоб, и слух резанул яростный девичий вскрик. Авада Кедавра. Последнее, что я видел, заваливаясь с парты назад, это яркая зеленая вспышка. Глава 15. Проснулся я от удара о пол, заполз обратно на кровать, выпутавшись из перекрученного одеяла, выдохнул. Фух, это всего лишь сон, такой реальный, но все же сон. Прокрутив его в голове еще раз, пока он не забылся, понял, что еще мне показалось в нем странным. Джинни была много старше себя настоящей, лет 18, минимум. Похоже, внутренние страхи нашли выход, реализовавшись в моем сне, а ведь действительно, я подспудно нахожусь в напряжении, что вот-вот кто-то разоблачит меня в том, что я не Рон. Так и параноиком стать недолго. Нет, решил я, как только выпустит Хаксмит на выходных, напьюсь. Авось смогу убедить налить мне чего покрепче сливочного пива. Близнецов подобью на крайняк. Они прошаренные, найдут как достать. С момента последнего разговора с Грюмом прошло несколько дней. Я как проклятый, после учебы, шел в один из пустующих классов и отрабатывал ступифой. Заклинание второго курса стало получаться часу на третьем тренировке, но кастовать быстро еще не получалось, запарывал жест. Прикинув, какой сейчас день недели, посчитал на пальцах и возрадовался. Точно, пятница же уже. А значит, уже завтра можно будет сообразить какой-никакой выпивон. Кстати, первое мое появление за одной партой с Гермионой произвело локальный фурор. Ну, среди грифов, точно. Даже Снейп на секунду сбился с шага и по-новому взглянул на меня, хоть и промолчал. И сработало, однако, хоть все занятие и выполнял только команды Герми, но ничего не запороло и зелье вышло хорошим. Правда, вредина Северус все же снизил мне оценку на балл, мотивируя это тем, что я тут, собственно, только подносчиком патронов был. Но я не обиделся, наконец-то начали реализовываться мои далеко идущие планы, и я был полон всепрощения. На завтрак я и позевывающий Шимус пришли в числе последних, как всегда. Этого чертового Соню я уже готов был прибить. Каждый раз приходилось прикладывать неимоверные усилия по вытаскиванию его из кровати. С таким другом, блин, врагов не надо. Появилась мысль найти заклинание Агуаменти и начинать побудку с бодрящей струи холодной водички. Посмотрев на сонного Финнигана, клевавшего носом за столом, прищурился и мысленно пообещал так и сделать. Друзья мои, о, а это директор проснулся. Я живо развернулся к преподавательскому столу. Похоже, будет какое-то объявление. А Дамблдор, раскинув руки, словно пытаясь обнять весь зал, провозгласил. Сегодня замечательный день в истории Хогвартса и в вашей жизни. В обед к нам прибудут делегации из Академии Шармбатон и Дурмстранг, которые привезут своих кандидатов в чемпионы для участия в турнире трех волшебников. Все бешено зааплодировали, так, что ДДД даже чуть растрогался, сказал проникновенно. Я несказанно рад этому событию и надеюсь, вы покажете нашим гостям, насколько мы радушны и гостеприимны. И не забудьте, вы лицо нашей академии, поэтому покажите себя с самой лучшей стороны. А теперь, завтрак. Он щелкнул пальцами, и я быстро схватил стакан с тыквенным соком, стоило тому появиться. Выпил залпом, под мрачным взглядом товарища. «Как ты пьешь эту гадость?» – пробурчал он, нашаривая на столе взглядом чего повкуснее. Наконец, зацепился за блюдо с пончиками в сахарной пудре и, притянув к себе, начал угрюмо жевать. «Полезно для здоровья», – поучающе ответил я. «Ага, тыквенный сок – это еще ничего. Слишком ты каким-то правильным стал», – уныло ответил ирландец, с мрачной обреченностью, беря такой же стакан. «Пей давай и не ной. Четвертый курс уже. Пора уже определяться с работой после ХГ». «Да знаю я», — он вздохнул, пригубил сок, скривился, сказал. «Мать уже все уши прожужжала. Только вот совсем, понимаешь, не могу понять, что мне нравится. И так прикидывал. Ну ни к чему не тянет, совершенно. Ну, тут, брат, извини», — я похлопал его по плечу. «Это уже ты сам должен разобраться». «Ага», — совсем опечалился Шимус, и снова принялся за пончики. В честь прилета дорогих гостей занятия отменили, и сейчас толпы школьников слонялись по внутреннему двору, ожидая их появления. Я подпирал колонну в уголке, позевывая и плотнее кутаясь в мантию, не поддавшись стадному инстинкту, а ради удовлетворения собственного любопытства. Так я себя успокаивал. Если Крама я, хоть и не близко, но видел, то Делакур была темной лошадкой, вернее, светлой, если вспомнить фильм. Да и вообще, хотелось сравнить качественный и количественный состав делегаций. Ну не может же быть, что в Шармбатоне одни девки, а в Дурмстранге – мужики. «Летят, летят», – завопил кто-то, и я проводил взглядом огромную карету, запряженную восьмеркой крылатых коней, что мелькнула над нашими головами и ушла в крутом пикировании в сторону луга, где Хагрид готовил хозпостройки. На озере истошно заорал другой голос, и вся толпа отхлынула к противоположной стене, в неостекленных проемах которой была видна пристань. Мельком глянув, я заметил крутобокий, каравеллообразный корабль, явно фантастических очертаний, чьи три мачты были украшены вымпелами с готическим двуглавым орлом. «Дети, быстрее в большой зал!» Усиленным заклинанием голосом МакГонагал начала загонять толпу внутрь замка. «Они сейчас придут сюда, вы еще успеете на них насмотреться. Пошли, что ли?» Толкнув в бок Финнигана, я поплелся вслед за всеми. «Все ничего, занятия вот, отменили». Но я терпеть не мог вот таких сборищ со шалело носящимися подростками и атмосферой всеобщей истерии. Сходу начинала болеть голова. Я уже начал винить себя, что поддался на уговоры, а не заперся в спальне с книжкой, как намеревался ранее. Но ирландцу и этому афрозадому Дину все-таки удалось сломить мое сопротивление, и сейчас я полной ложкой расхлебывал последствия необдуманного поступка. «Быстрее, быстрее», — рассаживала декан Гриффиндора студентов. Пока припирались кто где сядет, мимо, старым колченогим козлом проскакал Филч, держась за сердце. Пошептался с Дамблдором, и тот радостно объявил: «А теперь, поприветствуйте наших друзей из Шармбатона». Все замерли, уставившись на двери в большой зал, разом затихая. И тем громче прозвучал хруст крепкого зеленого яблока, в которое я с аппетитом вгрызся, достав из кармана мантии и протерев о рукав. Его я любовно сохранил с завтрака, как знал, что вовремя еду не подадут. Глянув на меня, но, не решившись сделать мне замечание, остальные продолжили сверлить массивные створки входа, лишь страдальчески морщись, при каждом моем особенно смачном укусе. Ну да мне, с моим закаленным годами на службе пофигизмом, все это молчаливое неодобрение было до одного места. Плевал я на чье-то мнение. Война войной, а обед по распорядку. Двери, меж тем, распахнулись, и в проем впорхнули девицы в синих платьицах. Не знаю, что уж в них нашли мои, дружно потекшие слюнями однокурсники, скорее эффект экзотики сработал, но телосложение у них было, прямо скажу, астеничное, если не слегка, уже, анорексичное, кожа до кости, в общем. Поэтому, когда Шимус пихнул меня локтем, восторженно шепча: «Ты гляди, какие», масляными глазами разглядывая тощие зады француженок, я лишь демонстративно зевнул и со скукой начал выводить на столе пальцем неприличное слово. Поймал взгляд сестры и подмигнул, вызвав на ее лице улыбку. Да и в целом, женская часть нашего факультета по достоинству оценила мое показное равнодушие. А значит, пару плюсиков к репутации я заработал. «О!» — округлил глаза Финниган, когда в зал зашла директор Шармбатона, мадам Максим. Огромная, реально полувеликан, своим бюстом размера 10 плюс она могла любого из студентов прихлопнуть как комара. Вот эта женщина, с большой буквы. Его восторгом не было предела, и я, покачав головой, сказал ему тихо: «Дружище, будь тише, не дай Мерлин, я представлю себе вашу первую брачную ночь». Тот закашлялся, выпучившись на меня, но вдруг затих и сказал изменившимся голосом: «Черт, а о таком я и не думал». Так, зажав ему рот, я предупредил: «Не вздумай сейчас делиться своими мыслями, иначе мне придется просить с ней поменять облевеетить». потому что заснуть с этим знанием я уже не смогу. Д-д-д. Тем временем облобызал ручку, которую бы я назвал изящной, не будь она размером с его голову, и указал на свободные места в передней части зала, зарезервированные для гостей. Тут же объявил следующих. А теперь славные ученики Дурмстранга из далекой Болгарии. Кстати, совсем забыл упомянуть, в делегации из Франции действительно были одни бабы. Хоть одного завалящего Жака бы взяли, но нет, похоже, за проливом окончательно победил махровый феминизм. Помянем нелегкую долю мужиков, которые без вины виноваты, одним лишь фактом своей гендерной принадлежности, и прольем скупую слезу, а также скрестим пальцы, чтобы эта гадость не проникла, основательно, и сюда. Я суеверно постучал костяшками пальцев по столу, но тут показались наши суровые восточноевропейские братья. А да, это был эпик. Без ржача, на тулупы я смотреть не мог, как и на кирзовые сапоги. Но удивительное дело, вот повеяло же чем-то таким родным, что захотелось сразу выпить с ними водки, посидеть, погорланить душевные песни, помахаться на кулачках и проснуться лежа на столе в обнимку с бочонком квашеной капусты. Я аж зажмурился от этой перспективы. Оглядев слегка синие морды моих потенциальных собутыльников, я, со знанием дела, сам себе кивнул. Таки родимая беленькая у них быть должна. Славяне же, как в командировку и без этого дела. Я понял, что выходные буду проводить не в Хаксмите, а любыми путями закорешусь и нажрусь у них на корабле. Даже если чтобы туда пробраться, мне придется вырубить Поттера и отобрать мантию-невидимку. Главное, на радостях, не спалиться. А значит, придется мотивировать все это большой и чистой любовью к Краму. Вон, кстати, и он, суров и харизматичен, как всегда. Сразу видно, что чемпион у болгар уже давно определен, все остальные не более чем свита. У француженок этого так явно заметно не было, и гражданин Каркаров, сотрудничавший со следствием и пошедший свидетелем, хотя был замаран не меньше остальных. Неужто мои соотечественники подсуетились? Все же он хоть и у Волди был, но как лицо иностранного подданства мог и, так сказать, подключить дипканалы. Рассадив этих, Дамблдор хлопнул в ладоши и сдернул покрывало с центрального постамента, на котором стояло нечто массивное и вытянутое, и зал ахнул, узрев искомый кубок огня. Здоровенная такая чаша, под лапу великана, никак не меньше, аккурат с 10-литровое ведро, а главное, из золота. Сколько он весить будет, я даже прикидывать побоялся. Кубок огня, лекторским тоном начал директор, древний артефакт, магическим образом определявший чемпионов Академии для участия в турнире. Уже неизвестно, как и кем он был зачарован, но нет сомнений, что он выбирает действительно лучших. Народ жадно разглядывал артефакт, а я посматривал на Лжегрюма. Выдаст или нет свой интерес к кубку, но тот лишь зло сверлил взглядом спину ежащегося от такого Каркарова. Ну да, это же Каркарыч сдал Барти-младшего, есть за что ненавидеть. Главный приз победителю турнира – 1000 галеонов. На эти слова студенты дружно ахнули, и я заметил, как лица моих братьев засветились смесью алчности и предвкушения, но следующие слова Дамблдора огорчили, наверное, половину сидящих тут. Но мы решили ограничить доступ к кубку учениками 7-го курса, так как турнир крайне опасное состязание, а младшие курсы недостаточно подготовлены к опасностям такого рода. На близнецов было жалко смотреть, так на них подействовало все сказанное. Вселенская горе и печаль, но они, правда, быстро прошли, и те начали дружно шептаться, перемигиваясь друг с другом. Кубок будет стоять в этом зале сутки, до следующего обеда, и каждый 7-курсник, желающий участвовать, сможет спокойно все обдумать и бросить свое имя в кубок. Поколдовав, ДДД заставил проявиться тонкое серебристое кольцо, отгородившее кубок. Это возрастная граница, и не советую пытаться ее преодолеть, он усмехнулся в бороду, выразительно глядя куда-то в сторону гриффиндорского стола. Возможны очень неожиданные последствия. «Рон, а ты бы хотел участвовать? 1000 галеонов!» – зашептал Шимус, по жадности недалеко ушедший от Фреда с Джорджем. «Еще чего!» – я фыркнул. «К тому же слышал, что только 7-й курс, нас граница просто не пропустит!» Подозрительно оглянувшись, Финниган зашептал, делая жутко таинственное лицо. «Дружище, есть методы. Это я тебе как потомственный ирландец говорю. Не-не-не», замотал я головой. «Без меня. Жизнью рисковать, когда я и заклятий, кроме бытовых, доступифая, знать никаких не знаю, тоже мне развлечение. Нет уж, лучше там, кто за место Седрика другой пойдет, а Поттер потом героически припрет его мертвое тело вместе с кубком с кладбища. А я на это со стороны посмотрю. Ведомый такими мыслями, я, наконец-то, поел и, успокоенный, ушел отрабатывать задание Грюма дальше. А то еще устроит мне, за невыполнение, кросс по пересеченной местности, под изредка пролетающие над головой боевые заклятия. Нет уж, лучше подготовиться. Глава 16. Следующий день снова был свободен от занятий. Да, в Хогвартсе оказалась шестидневка, что слегка опечалило мою природную лень. Наплевав на страсти, разворачивающиеся возле кубка, до обеда провозился с противо. Тоже заклятие второго курса. Щитовые чары разового действия. При попадании в него другого заклятия, происходила их совместная аннигиляция. А значит, против следующего заклятия противо приходилось кастовать вновь. Действительно, увернуться иногда проще. Кое-как получаться стало уже под самый обед, и, дав зарок, что до вечера буду отрабатывать только его, не отвлекаясь ни на что другое, побрел в большой зал. Зал шумел, зал гудел. Гриффиндорский стол потешался над белобородыми близнецами, а Финниган грустно смотрел на длинную трехметровую руку, что характерно, свою. «Ну как, получилось?» — спросил я, кивая на гипертрофированную конечность. «Почти. Только вот бумажку обратно выкинула, и рука никак не хочет нормальный размер принять. На мне уже какие только заклинания не пробовали, ничего не помогает». Он вытянул ее, достав до противоположного края стола. «Хорошо еще, левую заколдовал, хоть поем нормально». Я сдержанно гыкнул, стараясь не оскорбить приятеля. Сказал авторитетно: «Это только к Дамблдору. Он защиту ставил, такое снять, кроме него, только из деканов кто может, да и то не факт». «Да знаю я», — Шимус поморщился. Спросил сам, задумчиво разглядывая меня: «А ты сам-то так и не пробовал?» «Не», — я качнул головой, с улыбкой наблюдая, как Фред с Джорджем снова начали таскать друг дружку за бороды, в который раз выясняя, чей косяк. Появились блюда с едой. То, что в этот раз решили сначала покормить, а уж потом, развлекаться с кубком, я одобрил обеими руками. Умял, наверное, целое блюдо с индейкой. С удовольствием погрыз крылышки. Индейка не курица, однако, мясом не обижена. Мимоходом подумал, что, как-то, последнее время, в плане питания, начинаю уподобляться Рону прежнему. Успокоил себя, что сейчас очень много энергии трачу на отработку заклинаний. Пока палочкой намахаешься, семь потов сойдет, — зевнул. Тут на трибуну опять выскочил директор. Поднял руки, добиваясь тишины. Прежде чем кубок определит чемпионов, я бы хотел дать слово главе департамента международного магического сотрудничества Бартимиусу Краучу. Вышел Крауч, подвигал внушительно усами. Сказал веско: «Турнир трех волшебников не проводился уже давно, и департамент считает своим большим успехом его организацию здесь и сейчас. Уверен, что он пойдет на пользу установлению дружеских, неформальных связей между студентами всех трех академий». Он говорил еще чего-то, но я не слушал. Сытость вкупе с усталостью делала свое дело, и большую часть его речи я пролежал на столе, повернув голову в сторону трибуны и подложив под нее руки. Затем дали слово Каркарову, потом мадам Максим, на радость Финнигану, облизавшему ее похотливым взглядом, потом снова директору. Но, наконец, перешли к финалу. «А теперь мы переходим к выбору чемпионов», — провозгласил Дамблдор. Кубок засветился синим, полыхнуло, и в воздух взвелась бумажка с именем. Ловко поймав ее еще в воздухе, «Да-да-да, и откуда только такая прыть», — развернул и громогласно прочел: «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Все захлопали и заорали, не только его делегация. Крама знали и уважали многие поклонники Квиддича. Тот вышел, под одобрительные похлопывания по плечу от товарищей, с гордо поднятой головой. Прошел, пожал руку Дамблдору, встал рядом. Кубок засветился вновь, бахнул новой бумажкой. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур, сучка». Несколько француженок заплакало, а Делакур, да нельзя довольная, встала рядом с Крамом. Зал затих, все ждали, кто же станет чемпионом Хага. Снова синее сияние, бумажка, пойманная директорской рукой. Я поднял голову. Было интересно, кого выберет кубок, в отсутствие Дидгари. И, наконец, чемпион Хогвартса, Рон Уизли. Да, да, неожиданно, даже для себя, я подскочил, в выступлении тряся кулаком над головой, а зал взорвался овациями. «Уизли, Уизли», — начал скандировать Гриффиндор, а я, забравшись на стол, прямо по нему, словно на крыльях, понесся, к распахнувшему объятия, счастливому Дамблдору, который, казалось, даже пустил слезу радости по такому случаю. Подбегая, зацепился взглядом за болгарина и, с ноги, со всей дури, зарядил Краму по яйцам. «Лови, козел!» Пока тот оседал, с выпученными глазами, держась за промежность, с левой, залепила плеху флер, от которой она отлетела к столам. «На, сука!» Залез, с рыком, на кафедру. «Вы хотели чемпиона, я, чемпион, супер-мега-чемпион!» А зал, уже в едином порыве, все повторял. «Уизли, Уизли!» Но тут я очнулся от толчка в плечо, а Финниган, развеяв всю реалистичную картинку перед моим внутренним взором, зашептал: «Смотри, сча чемпиона Хогвартса объявит, и чемпион Хогвартса, Робин Сарка». От столов Рейвенкла отделился совершенно незнакомый старшекурсник, среднего роста, темноволосый, с упрямым выражением на лице. «Заучка», — сказал, как сплюнул, Шимус, показывая все свое отношение к лицам, излишне серьезно подходящим к учебе. А я разглядывал будущего покойника прищуренным взором. Пожалуй, стоило узнать о нем побольше, и как-то повлиять, что ли, чтобы тот не вздумал хватать кубок в лабиринте один, а обязательно дождался Гарри. Здесь нужно было строго соблюсти канон, ибо, как все обернется без невинно убиенной жертвы на глазах Поттера, сказать было сложно. Хватит ли, в таком случае, у него решимости на достойное сопротивление? Вдруг, прямо под ухом кто-то заорал: «Рон!» И я проснулся. «Ну ты даешь!» Финниган крутил пальцем у виска. «Заснуть на объявлении чемпионов. От Дурмстранга и Шармбатона уже выбрали, там Крам и Делакур. Остался только Хогвартс». «Да, ну ёпть!» Я, продрав глаза, сел прямо, пытаясь сбросить остатки дремоты. Ущипнул себя, проверить, что это точно реальность. Поморщился: «Нет, точно реальность. Чемпион Хогвартса, Рон». Тут директор спустился на тон ниже и недоуменно произнес: «Уизли». Зал затих. Облизнув пересохшие губы, я посмотрел сначала направо, потом налево, столкнулся с в ступоре глядящими на меня студентами и, куда деваться, приподнялся из-за стола. Дамблдор растерянно перевел взгляд с бумажки на меня, потом снова на бумажку, ошарашенно пожал протянутую руку и также молча отправил вслед первым двум чемпионам в комнату. Да, такого в стенах этой академии, наверное, еще не было, чтобы самый распиздяй стал чемпионом. Под оглушительное молчание я и покинул зал. В комнате временного ожидания Крам о чем-то беседовал с Флёр. Увидев меня, они, сначала, посмотрели недоуменно, но потом Виктор хитро улыбнулся, в отличие от поскушневшей француженки. «Гарсон, нам что-то понадобится от комиссии?» — спросила она, с акцентом, коверкая слова. Но ее перебил Крам, протягивая руку, с полувопросом: «Я так понимаю, чемпион Хогвартса, он самый?» Я с удовольствием пожал крупную, заскорузлую от метлы, ладонь, игноря заносчивую мадмуазель. «Как смог обмануть защиту?» Я пожал плечами, сказал с усмешкой: «Да никак, вообще бумажки не кидал, даже не знаю, кому спасибо говорить». А Виктор хохотнул в ответ, сказал, качая головой: «Весело тут у вас, а то, я оглядел еще раз моих конкурентов», сказал просто. «Будем знакомы, Рон Уизли». Флёр, поджав губы, чуть кивнула, а Крам просто улыбнулся еще шире. «Классный чел, не зазвездившийся. К дурмштрангцам, в отличие от шармбатонок, я, после этого, стал относиться еще лучше». «Ты с какого курса?» — поинтересовался болгарин. «С четвертого», — не стал нужным скрывать я. «Эф, совсем малышик», — фыркнула Делакур, а я неприязненно произнес: «Въебать бы тебе». «Эф, писка не выросла», — фыркнула она повторно, а я задумался над сложной филологической проблемой, объяснять ей разницу между въебать и выебать или нет. Крам-то, тот понял, закашлял, скрывая смех. Тут дверь комнаты снова скрипнула, впуская ошарашенного Поттера. Еще Гарсон, Делакур выводов так и не сделала из случившегося, а за это ее еще я был готов пнуть ее по-настоящему, вспоминая сладкую картину о плеухе из сна. «Думаю, не совсем», — сказал я дипломатично. Первым шагнул к Гарри, сказал с иронией: «Что, тоже чемпион?» Тот кивнул только, не в силах отойти от случившегося шока. Болгарин поднял бровь, а француженка завозмущалась: «Как, это против правил, два чемпиона от одной академии быть не может». «Беру свои слова назад», — сказал Крам. «Тут не весело, тут у вас дурдом какой-то». Я лишь махнул рукой, а следом завалилась комиссия, с воплями набрасываясь на нас. В основном, конечно, Дгарри, но и мне доставалось хмурых взглядов от МакГонагал и Снейпа. Долго судили и рядили, но признали, что магический контракт с кубком сродни клятве, подтвержденной магией, а значит, попытка его разорвать или уклониться от выполнения, может вылиться в неслабый откат и даже потерю способности к колдовству. Ни больше, ни меньше. Поттер смотрел честными глазами на директора, директор переводил растерянный взгляд на Крауча. Крауч хмуро разглядывал, то нашего избранного, то меня, и только я был невозмутим и сидел на попе ровно. Ну, а чё, изменить уже ничего не изменишь, а значит плясать надо было исходя из новой вводной, что я теперь, мать его, в самой гуще событий. Нет, ну какая сволочь-то, подсуетилась. Тут ко мне подошел Грюм, сказал, грозно хмурясь, Уизли, турнир, очень опасное и серьезное испытание, поэтому нам надо пересмотреть план тренировок, так что руки в ноги и марш за мной, потом будешь выяснять, кто тебе так помог. Пошел к двери, не дожидаясь моего согласия, а я с подозрением уставился ему в спину. А если это тоже он, и Гарри, и мое имя кинул сразу? А зачем, откуда он мог догадываться, что кубок чемпионом Хага выберет именно меня? Я же даже близко не старшекурсник. Что же, может быть, скоро я получу ответы на некоторые из этих вопросов. Не просто же так он подошел. В кабинете защиты Грюм сразу уселся за преподавательский стол и с ухмылкой начал разглядывать мое невеселое лицо. На подозрительный взгляд только заухмылялся еще сильнее. «Что, думаешь, я твое имя в кубок кинул?» Он, сделав паузу, в который раз отхлебнул из фляжки, сказал, «Довольно, и правильно думаешь, именно я. А хочешь знать почему?» Я кивнул. Честно говоря, находясь в некоторой растерянности от такой откровенности лже Аврора, ведь полиция даже не скрывает этого, все просто, Уизли, все просто. Турнир поможет тебе окончательно раскрыться, понять, кто ты есть на самом деле. Я был уверен, что именно тебя выберет кубок. Думаешь, я не сообразил, что произошло на финале чемпионата летом? Я резко покрылся потом, вот же блин, присел сам, чтобы не выдать себя легкой дрожью ног. Попадалово, однако, что он, меня теперь вербовать будет, на компромате, предложит стать пожирателем, работать на Валдю, помощь с подготовкой заподлянки для Поттера и с прохождением предварительных испытаний перед лабиринтом, такие мысли суматошно метались в моей голове, пока я молча переваривал слова Грюма, а тот, вдоволь налюбовавшись моей растерянностью, пояснил, я все же недаром самый старый Аврор из живущих, всякое видел, много чего умею, так вот, по просьбе Макса я осматривал труп этого Шанпайка, и мне сразу бросилась в глаза эта нарочитая хаотичность ударов. Макс не поймет, он с холодником мало дела имел, а вот я кое-что в этом смыслю. Я ему тогда сразу сказал, что тут из 39 37 лишних, но потом перевел все в шутку. Он говорил спокойно и даже доброжелательно, но мне от этого было еще больше не по себе. Скажи, ведь удар в печень был первым, я нехотя кивнул, а затем в подмышку, выключая руку с палочкой, и снова мне пришлось кивнуть. Умно. Наверняка, лже-Грюм смотрел прямо на меня, и в глазах его читалось удовлетворение. Да, Штирлиц никогда не был так близок к провалу. А потом я слетал туда и осмотрел место. Ты там хорошо потоптался. Вот только очень редко в пылу борьбы кружатся строго по кругу. Это же не ринг. Что вы собираетесь делать? Спросил я негромко, ощущая огромную пустоту внутри. А ничего, Грюм наслаждался выражением моего лица. Если бы ты убил кого другого, я бы еще подумал. Но ты выбрал правильный путь. Он посерьезнел, затвердел, сверля меня взглядом. Определил врага. Нашел слабое звено и нанес неожиданный удар, единственный и смертельный. В Аврорате мы называли это инициацией. Пропускали через нее тех, кого считали достойными. Из молодых, многие пожиратели в свое время ушли от правосудия. Деньги, влияние, просто недостаток улик. У нас был свой список. Кандидату предлагалось выбрать объекты, самостоятельно продумать и совершить казнь. Любыми средствами, любыми путями. Условий было два. Только собственноручно и только смерть. Объект выжить не должен. Я удивляться, пугаться и вообще плакать, прося меня отпустить и ничего не говорить маме, не стал, чем заслужил еще один уважительный взгляд Аврора. Тот заметил довольно. Ты почти уникум, Уизли. Есть совсем немного людей, кто инициировал себя сам, их можно пересчитать по пальцам рук. И ты второй, кто это сделал в таком раннем возрасте. А кто первый? Индифферентно поинтересовался я. У меня все никак не получалось понять мотивацию лже-Аврора. Проскользнула даже крамольная мысль. А точно ли это Крауч под обороткой? Слишком все происходящее странно. Первый, Грюм растянул губы в оскале. Первым был я. Ну кто бы сомневался. Угораздило же попасться на глаза этому маньяку. Кстати, тут я вспомнил еще об одном. Спросил осторожно, понимая, что ступаю на очень тонкий лед, а имя Поттера тоже вы в кубок кинули.